Второе. Конец декабря 1895 года был дождливым. Черные тучи непрестанно клубились над Вельдом, то и дело громыхали яростные летние грозы. После свадьбы Дмитрия Петр и Каамо переселились в небольшой домишко, который по дешевке уступил Бозе. Домишко был дрянной, дырявый, но с хорошим, хотя и запущенным, садом и добротной конюшней. Хозяйство вел Кааму и вполне с ним справлялся, тем паче, что раза два в неделю непременно наведывалась Марта и, всегда напевая что-то, проворно и весело расправлялась с бельем, полами и прочей работой по дому. Кааму начал читать. Его тянуло ко всему печатному, и вопросы, выскакивающие из каждой книжной строки, не давали парню покоя и обрушивались на Петра. Мир молчалив лишь для нелюбознательных, но попробуйте выяснить у него что-нибудь, он загадает еще сотню загадок. Попросите ответа на них, он запоет и загрохочет на тысячи голосов. Они будут волшебно манить и звать, и заколдованный ими человек отдаст себя во власть сладкого таинства познания. Кааму задавал первые вопросы. Но уже задавал. Петру нравилось возиться с юным приятелем. Впрочем, в этом, может быть, было и некое эгоистическое побуждение. Объясняя или пересказывая ему что-либо, он одновременно сортировал и упаковывал получше свои знания. Сетуя на бессистемность собственного чтения, он хотел круг интересов Кааму направить в какое-то русло. Теперь Петр чаще заказывал Деккеру определенные книги, и чтобы не потерять постоянного покупателя, книготорговец усердно старался выполнять все его просьбы. 29 декабря Петр появился в книжной лавке уже перед самым закрытием. Деккер, стоя на лестничном приступочке у полки с книгами, разговаривал с каким-то посетителем о частном римском праве и довольно бойко сыпал латинские слова и изречения. «Одну минутку, господин Кофальхёв, сейчас займусь с вами. Вы не знакомы?» Позвольте представить вас друг другу, и интеллигентных людей не так уж много в нашем городе. Террон, — назвал себя посетитель, листавший старинную в кожаном переплете книгу, и, протягивая руку, бросил на Петра быстрый, внимательный взгляд. Его плотную, крепко сбитую фигуру облегал сюртук, на голове, немного набекрень, сидел шелковый цилиндр, левый глаз чуть помаргивал от нервного тика. Представившись, Террон тут же вновь уткнулся в пожелтевшие, сухо шуршащие листы. Петр слышал об этом человеке, адвокате, с недавних пор ставшем в Йоханнесбурге известным. Явившись в редакцию одной из английских газет, издающейся на средства местных дельцов, Террон исхлестал редактора плетью за оскорбительную для Трансвала статью. Газетка эта славила свободное предпринимательство и не скупилась на ругань в адрес буров, туповатых безграмотных крестьян, не понимающих благ современной цивилизации, закосневших в примитивных способах производства. «Этот может, — уважительно подумал Петр, поглядывая на грубоватое и решительное лицо адвоката. Понимая, видимо, что обошелся с новым знакомым не очень вежливо, Террон посмотрел на книги, которые листал Петр, и поинтересовался. Не из любопытства, просто так, для разговора. «Занимаетесь экономическими науками? Самообразование? Служите? Горный мастер на прииске Бозе». «О-о-о!» Глаза Террона перестали быть равнодушными. «У старого Артура? Он, говорят, затевает новое дело на Олифант-Ривер». «Нет», — покачал головой Петр. Не затевает. Пустые разговоры. Какие-то крики послышались вдруг на улице, глухо ударили далекие выстрелы, потом еще и зачастили. «Что-то серьезное», — сказал Деккер и начал поспешно спускаться с лестнички. Террон выскочил за дверь магазина, схватил за плечо пробегавшего мимо бура. «Что за пальба, братец, не знаешь?» «Похоже, это родцевский выкормыш, Джемсон. Были слухи, что он с своими полицейскими ворвался в республику из Бечуанленда, а тут Шнивиллендеры подняли бучу здесь». «Что ж», — опуская руку, негромко сказал Террен, — «этого можно было ожидать». «Вы думаете, это серьезно?» — встревоженно спросил Деккер с порога. «Когда дело касается золота и власти, оно всегда серьезно. Ну-с, я пойду. Мои пули давно просили хорошей цели», и, небрежно приподняв цилиндр, он удалился быстрым шагом. «Там, где пули, книготорговцам всегда убыток», — грустно сказал Деккер. «Я заеду к вам завтра», — крикнул Петр, вскакивая в седло. Но ни завтра, ни послезавтра он не приехал. Для буров удар был неожиданным. Повстанцам удалось даже захватить несколько предприятий и занять выгодные позиции. Мятеж, подготовленный тайными агентами Ротса, привлек прежде всего наиболее богатые круги английской буржуазии в Йоханнесбурге. Недаром впоследствии его называли «революцией капиталистов». Он совпал, в кавычках, с атакой большого до зубов вооруженного отряда Линдера Джемсона. Как выяснилось позднее, восстание было назначено 27 декабря. В последний момент главный дирижер Сесиль Ротс перенес его на 6 января будущего года. Но тут плохо сработала какая-то шестеренка в большой, хорошо смазанной машине. Джемсон с отрядом полиции перешел границу в старый срок и ударил по Йоханнесбургу 29 декабря. Окрестные буры встали под ружье. Командование принял Пит Кронье, храбрый, вспыльчивый, упрямый генерал. Артуру Бозе выпали тяжелые дни. Он был фельдкорнетом, офицером на случай военных действий. В подчинении его находилось около 200 человек. Трансвааль делился на дистрикты, округа, и мужчины, бойцы каждого округа, составляли команду. Возглавляющих команданты назначали фельдкорнетов, а по выбору фельдкорнетов назначались капралы, начальствующие над небольшой до 15 человек группы. По законам республики, иммигранты, жившие в Трансвале менее 2 лет, от несения военной службы освобождались. Жившие дольше принимались на службу только по добровольному желанию. Петр и Дмитрий жили среди буров 2,5 года. Впрочем, мобилизация не была объявлена. Тут уж браться за оружие или нет, было дело совсем добровольное. Они взялись. Якоб Мор исчез куда-то. После забастовки он стал совсем нелюдим и ожесточен. В дни свадьбы Беллы Мор заперся в своем домике и пил горькую до беспамятства. Потом снова вышел на работу, исхудавший, с припухшими веками, неумытый. Сухой, весь словно начиненный электричеством, он угрюмо бродил по штрекам шахты, лишь иногда взрыкивая на рабочих. Что-то еще удерживало его на руднике, а теперь он исчез. Петр был почти уверен, что Мор с мятежниками. В ночь на 1 января Артур Бозе получил приказ выдвинуться своими бойцами на западную окраину города. Наутро там предстояла схватка. Помолодевший, энергичный, седой гигант громогласно отдавал распоряжение. Сгрудившиеся на рудничном дворе конные бойцы пришли в движение. — Петр, я поручаю тебе охрану прииска. Петр нахмурился. — Это по плечу и старому Вейдену? Боза отвел его в сторону. — Ты зря обижаешься, Петр. После свадьбы и Дмитрия хозяин перешел с Петром на «ты». — Я тебе вверяю самое дорогое для меня. Уже несколько моих друзей в эти дни лишились приисков. Собаки и англичане просто-напросто привели их в негодность. Пара добрых зарядов динамита, и все, начинай сначала. Золото я убрал из конторы, припрятал в доме. Там тоже выставь надежный караул. Я тебя оставляю здесь еще и потому, что негритосы слушают тебя. Если понадобится, они и за тобой пойдут хоть в пекло. Надеюсь, Питер. Базы протянул ему руку. Душная, мокрая ночь медленно ползла над Африкой. Притушив фонарь, Петр стоял на пороге рудничной конторы. В черной тьме слышались лишь всплески ливневых ручьев да сильный, однообразный шорох дождя. Вот и еще одно новогодие! С негромкой, приглушенной грустью подумал Петр. Над Березовским-то сейчас снег да мороз. В домах елочки рождественские, по улицам ряженые колобродят. Эх, Петро, и когда ты увидишь снова родную матушку-землю, не уж весь век вековать на чужбине. Чья-то темная фигура вынырнула из тьмы. Камо? Он зашептал тревожно. Там конные много, 20 или 30. Где? За шахтой. Беги к Секе, к Самсону. Пусть Самсон с своими парнями заходит от камня-дробилки, а Секи присоединяется к тем, что караулит вход в шахту. Все понял? Все понял. Кам исчез. Петр огляделся. Тьма только послышалась или почудилась фырканье лошади. Петр шагнул в дождь и резко свистнул. — Мы здесь, масса, Питер! — откликнулся кто-то из негров, притаившихся под навесом у вашгердов. Почти сразу же кто-то еще окликнул его. — Мистер Хофальхов, минутку! Петр задержал шаг, повернулся на голос и тотчас совсем близко грохнул выстрел, сверкнуло пламя, удуло. Петр слышал, как пуля пробила его шляпу. Он пригнулся и бросился в сторону. В два прыжка он очутился на пороге конторы и вбежал в дом. Стреляли из-за дальнего угла. Петр пробежал первую комнату и метнулся к дальнему окну во второй. Как раз в этот момент стекло хряснуло, со звоном посыпались осколки, и кто-то, просунув в комнату канистру, начал выливать из нее жидкость. В нос ударил запах керосина. У окна шевелились строя. Почти не целясь, Петр выстрелил из револьвера, смаху вышиб сапогом раму и выпрыгнул в окно. Он сшиб кого-то. У самого лица качнулась револьверная дула. Петр стремительно присел, выстрел только оглушил его. Петр сильно ударил головой в живот стрелявшего. Диверсантов оказалось не трое, а четверо. Двое уже валялись на земле. Петр почти в упор выстрелил в третьего. В этот миг его бешено ударило что-то в левое плечо. Пуля! «Ты не уйдешь от меня, русская морда!» — услышал Петр тот же голос, что окликнул его минуту назад, и понял, чей это голос. Пригнувшись, он рванулся в сторону. Вторая пуля взвизгнула рядом. Петр прыгнул на Мора и со всей силы ударил по руке, державшей револьвер. Мор охнул от боли и выхватил нож. Вдруг кто-то обхватил его сзади. Он упал, и два тела покатились по мокрой земле. — Я держу его, Питер! — задышливо, но звонко прокричал Кааму. Один из лежавших начал приподниматься. Петр пнул его ногой. Тот свалился опять. В темноте пыхтел и бился клубок из двух тел. Ни стрелять, ни ударить. Петр все же бросился к ним, и в этот момент Мор, извернувшись, вскочил, ногой отпихнул Кааму, с хрипом выдохнул воздух и прыгнул в темень. Петр выстрелил вслед наугад. За шахтой гремела стрельба. Ковалев побежал туда. — Они удирают! — услышал он голос Самсона. — Бейте их, парни, бейте! Громко взвизгивая от боли, заржала раненая лошадь. — На дорогу! — где-то во тьме крикнул Мор. — Отсекайте дорогу! — закричал Петр и кинулся на голос Мора. Его шатало. Голова окружилась. Налетчики исчезли в ночи. Изабелла перевязала Петру плечо, предложила парню лечь, но он, стараясь не морщиться от сильной туповатой боли и немножечко гордя своим молодечеством, сказал, подражая читанному где-то, «Пустяки, царапина!» и снова пошел на рудничный двор, где гомонили взбудораженные негры. Стычка стоила жизни двум защитникам рудника и одному англичанину, убитому пулей Петра. Весь день из города слышалась пальба. Отряд Бозы вернулся 2 января. Буры были взвинченными и веселыми. Мятежников разбили. Отряд Джемсона окружили в Крюгесдорпе и пленили вместе с главарем. Дмитрий в грязной одежде, с багровым кровоподтеком на скуле, осторожно обнял Петра, кивнул на подвязанную руку. — Сильно тебя? — Скользом. — Должно. Все ж туго тебе тут пришлось, — сказал Дмитрий, сочувственно поглядывая на друга. Лицо Петра резко осунулось и побледнело, покрасневшие глаза блестели. — Да нет, — отмахнулся Петр. — Знаешь, Митя, а ведь я человека убил. Пальнул и убил. — А не ты его, так, может, он бы тебя. Драка — дело такое. Я тоже много стрелял, не знаю, попал в кого, нет. Клубились на западе черно-лиловые тучи, кружились над Вельдом, готовые обрушить грозу.